что такое?» Пуаро резко обернулся к Эллен. «Они просили мисс Джилкрист приехать к ним?» «Чья это была идея?» «По-моему, все это устроила Сьюзен. Сьюзен Бэнкс». «А-а-а!» — протянул Пуаро с какой-то странной ноткой в голосе. «Значит, это было предложение маленькой Сьюзен? Я вижу, в ней есть организаторская жилка». «Сьюзен кажется мне очень практичной. Это, безусловно, так. Кстати, вы знаете, что мисс Джилкрист чуть было не отправилась на тот свет, откушав отравленного свадебного пирога?» «Нет». Эллен выглядела изумленной и даже испуганной. «Мод сказала мне по телефону, что мисс Джилкрист только что вышла из больницы, но я и понятия не имела о том, с чем она там лежала. Отравление? Но, мсье Пуаро, почему?» «И вы всерьез задаете мне такой вопрос?» Эллен сказала громко, почти прокричала: «О, соберите их всех здесь! Докопайтесь до правды! Пусть не будет новых убийств!» «Итак, вы готовы помочь мне?» «Да». Глава 15. Мисс Джилкрист деловитой рысцой поспешала вверх по лестнице, неся в руках поднос с завтраком. Она постучала в дверь комнаты Тимоти, истолковала раздавшееся в ответ недовольное ворчание как приглашение войти, и вошла. «Утренний кофе и бисквиты, мистер Эбернетти. Надеюсь, сегодня вы чувствуете себя бодрее? Такой прекрасный день». В ответ Тимоти лишь пробурчал что-то себе под нос. С чувством раскритиковав принесенные мисс Джилкрист кофе, молоко и бисквиты, он заодно изложил еще целую кучу жалоб и претензий. А после пожелал видеть свою жену, и, несмотря на робкие возражения мисс Джилкрист, в том смысле, что миссис Тимоти только что присела отдохнуть, отправил ее вниз с безапелляционным приказанием передать Мод, что ее присутствие наверху требуется срочно и непременно. Мисс Джилкрист на цыпочках вошла в гостиную, где Мод Эбернетти, положив больную ногу на высокую скамеечку, с увлечением читала какой-то роман. «Прошу прощения, миссис Эбернетти», — извиняющимся тоном произнесла она, — «но мистер Эбернетти желает вас видеть». Мод с виноватым выражением на лице отбросила книгу и потянулась за палкой, без которой пока еще не могла обходиться. Не успела она войти в комнату супруга, как Тимоти выпалил с явным раздражением: «А, наконец-то изволили заглянуть». «Извини, дорогой, я не знал, что ты хочешь меня видеть. Эта женщина, которая, по вашей милости, теперь толчется в доме, сведет меня с ума, не иначе. Кудахчет и трепыхается, как клушка, а со мной обращается так, словно я дефективный ребенок, типичная старая дева». «Я понимаю, что она тебя раздражает, но, Тимоти, умоляю, постарайся не быть с ней грубым. Я еще совсем беспомощна, и ты сам говоришь, что готовит она хорошо». «С ее готовкой все в порядке», — неохотно признался Тимоти. «Но держи ее, ради бога, в кухне и не позволяй суетиться вокруг меня». «Конечно, дорогой, я постараюсь. Как ты себя чувствуешь? Отвратительно. Пожалуй, пошли за Бертоном, этим нашим идиотом-врачом. Пусть он меня осмотрит. Этот запах краски действует мне на сердце. Пощупай-ка мне пульс». Мод пощупала пульс, помолчала и потом сказала: «Тимоти, может, нам пожить в гостинице, пока ремонт в доме не кончится? Это будет стоить чересчур дорого. Но ведь сейчас это не так уж важно. Ты такая же, как все женщины, только бы сорить деньгами. Только потому, что нам досталась смехотворно маленькая доля наследства моего брата, ты решила, что мы теперь можем обретаться в самых роскошных отелях. Но я имела в виду совсем не это, родной мой. Позволь мне сказать тебе, что деньги Ричарда не означают особой перемены в нашем положении. Это пиявка. Наше теперешнее правительство позаботится об этом. Почти все уйдет на налоги. Миссис Эбернетти печально покачала головой. «Это не кофе, а лед», — сетовал страдалец, глядя на чашку кофе, к которому он даже не притронулся. «Неужели так уж трудно приготовить мне чашку по-настоящему горячего кофе?» «Я спущусь вниз и подогрею». В кухне мисс Джилкрист распивала чай и любезно, хотя с явным оттенком снисходительности, беседовала с приходящей прислугой миссис Джонс. «Мне так хочется по возможности помочь миссис Эбернетти», — говорила мисс Джилкрист. «Вся эта беготня с подносами вверх и вниз по лестнице страшно утомляет ее». «Да уж, ради него она прямо в лепешку расшибется». Ужасно печально, что ее супруг такой больной и беспомощный. «Не такой уж он беспомощный», — туманно изрекла миссис Джонс. «Просто ему нравится полеживать, звонить в звонки, и чтобы ему все приносили и уносили. Но он прекрасно может и встать, и ходить, и что хотите. Я, например, видела его даже в деревне, когда хозяйки здесь не было. Шагал за милую душу. Вот почему, когда миссис Эбернетти уехала на похороны и не вернулась вовремя, а он мне сказал, чтобы я осталась тут, чтобы подать ему ужин и приготовить на следующее утро завтрак, я отказалась. У меня есть муж, и когда вечером он возвращается с работы, я должна позаботиться о нем, не так ли, мисс? Ничего, если мистер Эбернетти раз в жизни посидит дома один и кое-что сделает для себя сам. Может, тогда поймет, как с ним возится, и сообразит, что за это нужно быть людям благодарным. Прежде чем мисс Джилкрист успела что-нибудь ответить, раздался телефонный звонок, и она поспешила в холл, чтобы снять трубку. Мод Эбернетти показалась на верхней площадке лестницы, когда мисс Джилкрист еще говорила по телефону. Та подняла глаза вверх и доложила: «Это миссис Лео Эбернетти. Скажите ей, что я сию минуту подойду». Мод спускалась медленно, с видимым усилием. Мисс Джилкрист сочувственно произнесла: «Мне так жаль, что вам пришлось снова спускаться вниз. Кончил мистер Эбернетти завтракать? Я загляну к нему и заберу поднос». Она потрусила вверх по ступенькам, а Мод взяла телефонную трубку.